Глава 17. «Эйджин!» — чихнул я. «Что такое?» — обернулась Алиса. «Заболел, что ли? Или вспоминает кто? Проститутки твои? Ну-ну!» «Где взять проституток этих?» Вздыхаю, утирая щекочущий нос, и смотрю на девушку. «Не, ну, помимо ее, очевидно, милого лица, овальненькое такое, глазастенькое, ее внешний вид в целом очень притягательный из-за... не знаю, экзотичности. Ее цветные, яркие, дерзкие татуировки странно и хорошо сочетаются с хорошеньким личиком и текущей элегантной одеждой. Да еще и пирсинг. Вот смотришь на нее, и голова ломается. Как все три разных элемента могут так сочетаться?» «Ну что?» — снова пробурчала она. «Татуировки твои нравятся», — честно ответил я. «Ты девочек по татуировкам оцениваешь?» «По рогам и хвостам», — пожимаю плечами. «Но твои тату... тебе очень идут. Прям глаз не оторвать». «Подхалим». Она облокотилась от двери и кокетливо улыбнулась, с интересом меня разглядывая. «Но мне нравится. Одна из твоих притягательных черт, Витенька». «Но это же просто тату, рисунки. Ни печати, ни магии». «Ага, просто тату». «А зачем?» «Не знаю. Нравится. Чтобы ты похвалил». Ехидно улыбнулась она, показывая острые белые зубки. «Я зверушек люблю, и растения, и вообще лес. Здесь вот красная розочка». Она повела ногтями по своей руке, плавно и мягко обводя рисунок цветка. Ее кожа тут же покрылась мурашками. «Здесь уже синяя розочка». Ее коготки скользнули по плечу, приспуская рукава блузки. «Здесь частичка ее лозы». Она поглаживала свою тонкую девичью шею. В машине стало жарковато. Ниже семейство бабочек. Пальцы скользили по ключицам. И летали они над змеей, владычица яда. Ноготочки спускались к груди. Она смотрела мне в глаза. А змея подчинялась лисице, моей любимице. Она провела по краям рыжих ушек, видневшихся из-под прикрытой груди. Ну, а лисица... Пальчики зашли за одежду, слегка ее отодвигая. Млела перед... Застыла, приоткрыв ложбинку груди. Млела, моргнула. Млела перед... посмотрела вниз на свою грудь. Ну, млела, в общем. Я молча за всем этим наблюдал. Едва рот не открыл, настолько сосредоточился. Особенно, когда увидел чуть приоткрывшуюся грудь, эту ложбинку, эти мешочки, которые наверняка очень упругие и мягкие. А когда Алиса смущенно подняла глаза, посмотрел в ответ. «А дальше?» — спрашиваю. «А дальше потом?» — пробурчала она. «Маленькие еще для лисички». «А я хочу лисичку». «А лисичка тебя на...» Она резко замолчала и снова, покрывшись краской, нервно застучала пальцем по подлокотнику. «Ох, ну где же этот кинотеатр долбанный?» Я приоткрыл окошко. «Да уж, действительно, жарковато стало. Черт, а лисичку-то реально хочется. А еще, если бы я не контролировал гормоны, в ближайшее время на люди мне было бы лучше не выходить. Уж слишком впечатляюще оказалась презентация Алисиных тату. И ключицы, и шея, и все остальное». «Ну, зато теперь я ведаю», — вздыхаю, — «что на самих грудях тату нет». «Да, важный вопрос получил свой ответ». «Судя по увиденному, на самой груди, на этих мягких жировых мешочках, которые так хочется пожамкать, на них ничего нет. Чистая невинная грудь в первозданном виде. А вот между и вокруг, да, будет что изучать, если получится». «А у тебя?» — спустя несколько минут молчания повернулась она. «Что интересного покажешь?» Я задрал рукава. «О, тоже есть?» Она явно впечатлилась и, вообще не спрашивая разрешения, пододвинулась и коснулась черных татуировок. «А что это?» «Печати, магия». «У-у-у!» Она зашевелила пальчиками. «И типа прям магию дают?» «Прям магию». «Капец, крутяк!» Она явно такое дело любила. «Есть еще одна». «Где, где?» Ее глазки загорелись. «На ключицах и уходит на спину. Печать ворона. Но, хмыкаю, нагло заправляя рукава, маленькая еще для вороненка». Она сморщила морду и засопела. «Реально, как злая лисичка, хотя я даже не знаю, что это такое. Один-один, никаких птичек без лисичек». Тем временем мы приехали. Я выглядываю в окно. Кинотеатром оказалось огромное здание с большими экранами на фасаде, постоянно крутящими рекламы фильмов. Вокруг были фонтанчики, лавочки и даже статуи. Отличное место, чтобы отдохнуть. Но сегодня был особенный день, о чем говорило миллиард нахер людей и куча припаркованных крутых авто. «Многовато», — нахмурился я. «Премьера», — пожала плечами Алиса. «Я благодарю Даниэля и выхожу первым». «Да уж, вот здесь я точно не выделяюсь своим крутым костюмом от лучшего ателье. Здесь все мужики в таких. Не факт, что в боевых, но явно не дешевых. Ме, как муравей. Неприятно». Правда, в основном это либо наглые, оттого и мерзкие на лица мажоры, либо жирные дядьки. Так что я все равно в выигрыше. Обхожу нашу машину. Она, кроме спойлера и двух выхлопных труб, тоже особо не выделялась. Но Алиса же говорила, что главное украшение мужчины — его женщина, верно? Что ж, не глупа ваша Алиса. Я открываю дверь и подаю руку девушке. Алиса принимает помощь, улыбается и выходит. И если до этого в мою сторону никто и взгляда не бросил, то яркие рыжие волосы вспыхнули словно маяк среди ночи, словно зеркало, отразившее солнце. И все, кто заметил ее хоть краем глаза, машинально повернулись. Вон стоят двое парней. Один заметил Алису и ткнул второго, чтобы тот тоже повернулся. Их взгляд медленно переполз на меня, а в глазах вспыхнула зависть, перемешанная с ненавистью. Вон другая красавица с лысым пузатиком. Посмотрев на девушку, а затем на меня, она повернулась на своего папика, поморщилась и фыркнула. Вон группа молодых девиц. Они внимательно осмотрели нашу пару и, задержав внимание на мне, закатили глаза, тут же начиная что-то обсуждать. И вот снова ее голос поник. Снова ненужное внимание. Ни дня без подката, ни секунды на улице, чтобы кто-то не глазел. Во взгляде читалась усталость. «И тебе на это смотреть. Да как оно меня?» Я беру ее за руку. Она чуть дергается и резко поворачивается. Ее это сильно заботит, ее проблемность. И ведь и впрямь ее внешность и красота действительно притягивают события и зачастую негативные. Особенно для меня. «Но даже так, никаких грустных морд в мою смену!» «Со мной можешь блистать, сокровище!» — улыбаюсь. «Не бойся, красота нужна, чтобы ей хвастаться!» Она посмотрела мне в глаза. Недолго, секунду или две. А затем, протяжно выдохнув, сжала ладошку и пару раз топнула ногой. «Да что же ты творишь?» — промычала она. «Ну нельзя так с девочками, мы же не железные!» Я скукожился. «Да что я снова сделал не так?» «Ай, ладно». Она разрывает наши ладошки и берет меня под руку, как дама своего кавалера. «Пусть тогда все смотрят». «Пусть смотрят», — хмыкаю я. Жадная сдержала флажки в руках и танцевала победный танец. «Вперед, вперед, гоу-гоу-гоу, к победе, оле, оле, оле, оле!» Типа того. Я прижимаю красавицу поближе, говорю Даниэлю, чтобы отдохнул, и иду к главному входу. «Ай, к черту, гулять так гулять! С красавицей! Ну и отлично! Вперед, Алиса, к нашему свиданию двух блестящих людей!» «О, а что костюм такой плотный?» Рыжая даже не стеснялась щупать мою руку. «Не жарко?» «Он с климат-контролем, магический». «Ой-ой, ты мой рыцарь в доспехе?» Ехидно заулыбалась она. «Дракон, а ты в башне». Девушка заинтересованно на меня посмотрела, даже не понимая, насколько это правда и что ей это сулит. «Походу, реально какая-то важная премьера». Нахмурился я, когда мы поднялись по ступенькам и зашли внутрь. «Народу реально тьма. Причем, слава богу, не только важные пузатики и куколки, но и обычные люди. Просто зрители. Просто хотят смотреть фильм. Честно говоря, я бы к ним ушел, но не успел. Здравствуйте, вы из премьерной группы?» К нам подошла какая-то важная тетя в костюме, очках и с планшетом в руке. Не понимаю. Актерский состав? Кого играете? Важные второстепенные роли. Ха-ха-ха. Лисица юркнула вперед. Простите, опоздали. Пробки эти русские. Ух, чуть не запарились в машине. Понимаю, вздохнула она. Тогда вон красная дорожка, вам по ней. Вы пришли последними, так что остались только задние диванчики. На них вас устроим. Что, впрочем, она хмыкнула, даже лучше. Спереди голову задирать придется, затекает. Спасибо, пойдем, дорогой. Пойдем, процедила она, прижимая руку к себе и со всей силы утягивая вперед. Женщина недоуменно посмотрела нам вслед, но потом поставила какие-то галочки в планшете и тоже ушла. Я посмотрел на Алису. «Нас за актеров приняли», — отвечает она на немой вопрос. «Открываю рот. Откуда я знаю почему? Похожи, экстравагантны, красивы, уникальные». Выдаю случайный звук. «Да какая разница? Это же халява!» Ее глазки горели, а она тянула меня по пустой ковровой дорожке. «В очереди не стоим, за билет не платим, с актерами познакомимся. Там главную роль играет Тимофей Шаламет». «Да я бы заплатить мог». «Ой, ну халява же интересней, мы же веселиться пришли». «Эй, маля, прямо в сердце». Жадность начала крутиться на жопе. «Еще немного, и как инопланетянская тарелка улетит». «Алиса права, деньги-то хрен с ним. Сколько там билет стоит? Ну, явно меньше покупки деда. Но очередь». Эта красная дорожка огорожена, и хоть на нас все могут смотреть и смотрят, но вот идти мы можем свободно без этого океана людей. Я, кстати, чувствовал себя неловко под этими взглядами. Говорю же, не люблю лицом торговать. А здесь мало того, что Алиса, так и вовсе по буквально красной дорожке буквально одни идем. Ну, в прямом смысле, не на кого смотреть, кроме нас. «Ха-ха-ха, чувствую себя актрисой», — Алиса улыбалась. «Ты дурочка. Интересно, с чего бы?» Нас резко останавливают. Я уже приготовился ломать лица охране, но нет, это оказался паренек с камерой. А остановились мы возле постера с фильмом. «Пару фото, по раздельности». «Окей». Рыжая юркнула под камеру. Раздался щелчок. Девушка улыбнулась и поменяла позу. Еще щелчок. Фотограф посмотрел на экранчик, задрал брови и удовлетворенно кивнул. «Теперь вы». Я медленно перевел мертвый, жаждущий убивать взгляд, на рыжую бестию. Та широкой улыбкой показывала большие пальцы и пританцовывала свои маленькие танцульки, явно довольная собой и своими решениями. Я протяжно выдохнул. «Да еб...» Прохожу к плакату. С гнусным хлебалом смотрю в камеру. «Щучок. Улыбку. Вообще не меняюсь». Фотограф нахмурился, посмотрел на Алису, и та лишь махнула рукой. «Ай, да ладно!» Снова щелчок. «Всем спасибо!» Фотограф поднимает большой палец. Алиса кивает, благодарит в ответ и утягивает меня дальше, под взгляды зевак, обычных зрителей и прохожих перед панорамными, сука, окнами. Только в этот раз, хвала богам, мы заходим уже в комнату ожидания, где собрался весь премьерный состав перед началом сеанса. Никаких зевак. «Ты небольшой любитель фотографий, да?» Посмотрела на меня низенькая Алиса. «Вообще небольшой». «Жаль». Безразлично пожала она плечами. «Потому что я огромный и фоткать буду часто». «Пиздец. Про таких говорят шило в жопе. Ну, могу только порадоваться. Значит, все у них нормально и настроение хорошее за счет моего. Давай присядем». Мы сели на черный диванчик. Людей в этом вип-зале было немного, оно и понятно. Здесь реально какие-то важные актерские писи. И почти ни одного жердяя. Все подтянутые, красивые, намалеванные. Реально следят за собой. Ну вот, ну почему все так не могут? На приятных людей и приятно смотреть. До премьеры осталось немного. И, получив минуту передышки, я расслабился на диванчике. На глаза попался очередной постер с фильмом. «Я так понимаю, в центре Теос?» — спрашиваю. «Ага, говно». Она удивленно поворачивается. Не так он выглядел. Волосы не просто светлые, а золотые. Ростом был 3 метра, а борода... Что за бред? Взмахиваю руками. Его лицо сверкало при свете дня, настолько было гладким и чистым. «А ты много о Теосе знаешь, ха?» — задирает она бровь. «А что это за девки вокруг него? Жены?» «Кто-кто?» «Его жены». И сглатываю, сколько у Теоса здесь было жен? 7. Сколько, млять? Ага, и у каждой по ребенку. И этот ребенок после смерти отца получил силу Архонта. Частичку мощи самого Теоса, хмыкнула она. В итоге сила Архонта теперь достается кому попало и в основном идиотам. Я нахмурился. Брат, ты дебил? 7 жен? 7 детей? Не, я, конечно, знал, что он хер в штанах удержать не может, но 7! «И что за архонты? Не в первый раз ведь слышу. Это наследники силы Теоса. Так он много чем владел. Светом, жизнью, оружием, призывом, да хера чего, там явно больше 7 наберется. Мощные типы, да? Что ж, хреново. Если они реально наследники такой огромной силы, то они серьезные враги. Ведь Теос в личном бою сильнее меня. Это его специальность. Он воин, а я завоеватель. И что, они такие мощные? Продолжаю тему. Считаются национальным оружием. Мля. Маги континентального уровня. Почему-то фыркает Алиса. Мля. В России вот два архонта. Света и Клинков. Архонт Света, кстати, в нашем городе. Мля. А фильм как раз про их появление и смерть Теоса. Ну, одна из интерпретаций. Раздался голос в динамиках, извещающий о скором начале сеанса. Мы встали. Девушка, уже совсем привыкшая и обнаглевшая, ткнула мне в живот и недвузначно указала на стойку с попкорном. Я на нее посмотрел. Ее взгляд был тверд, намерения ясны. «Эх, попкорн, пожалуйста». Подхожу к буфету. «Сладенький», — бормочут сзади. «Сладенький», — вздыхаю. «И колу в стаканчике». «И колу в стаканчике». Нам дают огромное ведро попкорна и стаканчик с трубочкой. Беру и передаю девушке. Ведро нахрен в два раза больше ее головы. Ей куда столько? Но зато довольная! Хрумк, хрумк, хрумк! Она держала его двумя руками и собирала хрумки губами. Хрумк, хрумк, хрумк! А на мой недоуменный взгляд лишь мило улыбалась с набитым ртом. Эх! Мы пошли за всеми. Нас пускали без билета. Говорили места и объясняли, что нужно собраться перед экраном, чтобы поблагодарить зрителей. А так как мы с Алисой, скажем так, напи***кали, было решено сразу пойти на место. Толпа спустилась к экрану, а мы, наоборот, поднялись. «О, диванчики!» — заиграла она бровками. «Реально? Диванчики для двоих?» Мы сели, оказались близко друг к другу. Девичье плечо прижималось к моему, а ноги частенько терлись друг о друга. Алиса на это ничего не сказала. Сделала вид, будто и не чувствует ничего. «Что ж, а я и не против!» Хрумк, хрумк, хрумк. Попкорн ей явно нравился. Актерский состав вышел перед экраном. Всех поблагодарил, и спустя пару минут начался фильм. «Ну, я же отдыхать сюда пришел, так что почему бы и не отдохнуть?» «Ладно, показывайте свои фильмы. Чего вы там понаснимали, дебилы?» Спустя какое-то время. На дырявом ржавом микроавтобусе ехала группа людей. Все тряслись, кто-то даже подвывал, кто-то рычал. В салоне пахло пеплом. «Сегодня, братья!» Главарь сжимал кулак. «Сраная роза советует нам не высовываться, якобы они наши партнеры. Ха! Да они даже не подозревают, что их правлению скоро настанет конец!» Машина заворачивала к кинотеатру. «Скоро, когда сюда придет истинный лорд!» Он подскочил. «Вся земля превратится в его личный филиал ада. И мы, господа, станем основой его негасимого пламени Инферно!» Задирает руку. «Готовьтесь! Мы должны призвать лорда раньше этих выродков, некромантов и чернокнижников!» «Да!» «Ибо только наш лорд достоин править землей! Вперед! Готовиться к обращению! За лорда!» Спустя какое-то время. Мы сидели, смотрели. Не, ну, картинка, конечно, хорошая. Звук как настоящий, будто мы там, со всех сторон. Да и актеры играют хорошо, конечно. Жаль, правда, фильм говно. «Говно какое-то», — пробормотал я. «Ну, — бормотала Алиса, — это исторический байопик, это говно». «Да уж, согласна», — вздохнула она. «Это даже не про Теоса фильм, вашу мать. Это про его жен и детей. Сам Теос, который, кстати, ни хрена на него не похож, появился лишь пару раз, и то половина — это постельные сцены. А дальше там какие-то семейные дрязги, сильные независимые женщины и дети между собой грызутся. А когда про его смерть и брата?» — нахмурился я. «В конце походу». «Да Еще у меня жопа затекла. И скучно. Алиса-то вон со своим килограммовым ведром попкорна расправляется. Хоть чем-то занята, а я? Все жду и жду хоть какой-то информации по брату. А получаю полуголых актрис на потеху аудитории. Драл-копал я ваш кинематограф, сука. Понаснимали говна. Ай, дай попкорн». Вздыхаю и тянусь к ведру. Мое!» Алиса начала его прижимать и явно баловаться от скуки. «Ой, да ладно, не жопся!» Беру штучку. «Опа!» Ловко выхватывает и кладет себе между губ. «Жабери!» Я на нее покосился и увидел, как Алиса нагло смотрит в ответ с ехидным лицом, явно с провокацией. Так и говорит взглядом: «Ну давай, давай, попробуй». «Ну ладно, Я беру ее за руку и подтягиваю к себе. Девушка ойкает и не успевает ничего сказать, как своими губами я касаюсь ее мягких, влажных и розовых губок. Хрумк, забираю попкорн. Наш поцелуй разрывается, и уже теперь я смотрю с ехидной ухмылочкой, пережевывая добычу. А вкусно! Не могу не признать. «Скажи же, сладенько, будешь еще?» Она берет попкорнину. «Готов хоть полдня есть». Кладет между губ. Наклоняюсь, целую, языком перехватывая угощение. Прожевываю, глотаю. А затем снова наклоняюсь и целую уже безо всяких ухищрений. «Наглость!» — шепчет мне прямо в губы Алиса. «Вся сладость осталась на твоих губах». «Подхалим!» — с прикрытыми глазами улыбается она и снова отвечает на поцелуй. Где-то позади шел фильм. Разворачивалась какая-то драма, но ни я, ни девушка уже это говно не слушали. Аккуратно взяв ее за шею, я чувствовал, как учащается ее пульс и нагревается тело. Наши губы намокают. В какой-то момент я чувствую, как девушка аккуратно касается моих губ мокрым и горячим язычком, на что я ответил тем же, и наши языки коснулись друг друга. Во мне бушевали гормоны, просто пылали. И в этот раз, впервые за все время, я решил их отпустить. Алиса, сидевшая в полоборота, поворачивается поудобнее и касается колена между моих ног. «О, даже так?» — улыбнулась она, шепча на ухо. «Приму за комплимент». Чуть надавливает. Не сильно, но достаточно, чтобы почувствовать. Жадность реагировала. Печать на моей руке активировалась. Серые длани, не способные выйти из моего тела до продвинутой школы, откуда-то получили эту силу. И серая, призрачная рука прорастает из моей спины и нежно гладит девичью ногу. Я это почувствовал, эту мягкость и теплоту. Особенно, когда моя жадность обнаглела, сжала ее бедро. Как и Алиса это прекрасно почувствовала. Томно вздыхает она. «Знаешь, тебе, может, это не понравится, но...» Упирается лицо мне в шею, обдавая горячим дыханием. «Ты что-то делаешь с моим нутром». «И что же?» «Внутри все стучит. Внутреннее я требует твоего внимания. Жаждет». Она облизнула губы. «Ты тогда привлек своей странностью, но почему-то внутри меня больше, чем интерес. Он во что-то растет». «Ну, это же хорошо». Теперь и свою руку я кладу на ее ногу, нагло и сильно сжимая мягкое бедро. И девушка даже не понимает, что ее поглаживает буквально три ладони. Она в другом мире. Ей совершенно не до деталей. «Это ненормально, Витя!» Она дышала часто и глубоко. «Что ты такое? Что ты со мной делаешь?» «Это не тот вопрос, Алиса!» Скалюсь, приподнимая ее красное лицо и заглядывая в глаза. «Спрашивай, что я буду с тобой делать?» «О-о-о!» Едва не пищит она, поджимая ноги. «Тогда выяснение причин оставим на потом. Сейчас можно и следствие разобрать». В фильме раздается взрыв, и весь зал сотрясается. Я аж удивился. Алиса тоже. Мы оба хмыкнули. «Хорошие тут спецэффекты, и звук громкий», — скалится Алиса, а ее глазки засветились. Она кладет свою руку на мое бедро и сжимает на удивление острыми когтями. Я улыбаюсь и уже готов ответить, но моя улыбка пропадает. Поднимаю голову и осматриваюсь. «Что такое?» — спрашивает девушка. Не отвечаю. Хмурюсь, продолжая осматриваться и держать девушку за плечи. Длань тоже резко спряталась в тело. «Ну что?» Алиса не угомонивалась. «Зря, что ли, секретик свой рассказала. За ненормальную меня считаешь?» «Ой, ну тебе же лучше будет, ну...» «Серой воняет», — бормочу я. «Это были не спецэффекты». «Бах!» Весь зал сотрясает. Экраны дрожат, а колонки скрипят. Тут же раздается сирена. «Внимание! Это не учебная тревога! На здание было совершено нападение! Срочно всем покинуть помещение через охраняемые коридоры!» «Внимание! Это не учебная тревога! На здание было совершено нападение! Срочно всем покинуть помещение через охраняемые коридоры!» «Внимание! Это не учебная тревога! На здание было совершено нападение. Срочно всем покинуть помещение через охраняемые коридоры. Все вокруг повскакивали. Поднялась паника, а люди кричали. Тут же в толпе замерцала защитная магия. Кто-то пытался взять ситуацию под контроль. Вдалеке слышали взрывы и всплески магии. «Да сука!» Протяжно выдыхаю, скрипя зубами. «Да сука, ну почему? Именно в такой момент!» «А?» Алиса испуганно озиралась по сторонам. «Так, продолжим потом». Хватаю девушку за руку. «Алиса, слушай внимательно. Не отходить, не мешаться. Что бы ни случилось, я тебя защищу и спасу, окей?» «Да». Судорожно закивала она, справляясь с паникой. «Отлично, тогда быстрее отсюда». «Бах!» Снова удар. И такой силы, что здание не просто затряслось, а пошло трещинами. Пол со стороны выхода разломался, и огромная расщелина начала разделять зал надвое. Люди просто валились на нижние этажи, падали, как муравьи. Стены лопались, а потолок... Ох, сука, потолок! «Осторожно!» Вскрикиваю и едва успеваю отпустить Алису, чтобы ей не отрубила кисть упавшим бетоном. Девушка в последний момент поджимает руку и спасает свою ладонь. Трещина, росшая от стены, резко доходит до нас и заворачивает в мою сторону, огибая Алису и не причиняя ей вреда. А вот я... «Млян!» Не успев ни за что зацепиться, я с криком лечу вниз в темноту цокольных этажей. Спустя короткое время. «Спускайся на цокольные! Обойди зал! Бегом! Лорд не приходит! Мы должны убить еще больше жертв, пока не прилетел Архонт!» Кричит главарь, чья рука уже частично трансформировалась в демоническую. «Так точно!» — кивает ему худощавый бледный мужик с алыми глазами. «Всех убью нахер!» Он сжимает кулак и полной ярости со всех ног устремляется к цели. «Убить, убить, убить! Никого не жалеть! Ни детей, ни женщин!» Улучшенный слух вылавливает шорох за дверью подсобки. Забегает. «Ага, твари!» Он скалится, направляет руку и пускает из ладони черное пламя. «А-а-а!» Люди завопили. Это была какая-то парочка. Толстый мужик и красивая девка. «Твари! Твари! Почему красивые девки дают таким уродам? Почему они даже не смотрят на худых и бледных парней?» «Отомщу, сука! Всем отомщу!» Рычал он, преодолевая коридоры, словно бешеный пес. «Я вас всех урою!» Попадается какой-то блондин. Огненное копье пробивает человеческую голову. «Ха-ха! Сдохните! Горите, твари! Наглые, богатые твари! Сдохните! Ха-ха-ха-ха!» Истерично ржал он, слушая крики горящих, чувствуя паленое мясо. «Ох, как же вкусны их мольбы! Как же приятно смотреть, как они ревут и умоляют!» Мужчина забегает в зал. Огромная трещина шла через весь пол, а часть потолка и вовсе отвалилась. Тут должно было быть много людей. Это зал на 200 мест, премьерный. Но никого, увы, все уже успели убежать. О, погоди! Ха! Ха-ха! Он облизнулся, увидев девушку в самом углу зала. Она сидела на коленях и держалась за голову, неспособная даже пошевелиться из-за страха. Плакала. Молила, чтобы ее спасли. Грудь тряслась, а по щекам текли слезы. Красивая фигура, красивое лицо. «Сдохнешь, сдохнешь!» — скалился парень, вновь зажигая пламя в руке. «Ах, буду смотреть на твои жалкие, горящие сиськи, тупорылая шлюха!» Он медленно к ней пошел. Она, услышав щелчок пламени, испуганно подняла голову и с визгом прижалась к стене. Что-то там начала умолять. Хотела жить, плакала. «Пожалуйста!» — ревела она. «Умоляю, не надо! Я здесь просто...» Парень не слушал. «Что, сука? Думала, раскрасивая все можно?» Его трясло от злости. Он направил горящую руку. В глазах вспыхнула ярость. Девка продолжала что-то там плакать и умолять. «Но плевать!» «Все вы, тупые счастливчики, должны страдать так же, как страдают и неудачники!» «Ну, сейчас мы поправим твою ублюдскую харю!» — оскалился демонолог. А пламя в его ладони запылало за секунду до спуска. «Сдохни, шлюха! За демона!» «Раз-два, прилети, сова!» Не то мелодичный женский, не то рычащий мужской голос раздался откуда-то со стороны. Демонолог резко обернулся. «Никого!» «Три, четыре, пять, время поиграть. Шесть да шесть, дыбом волчья шерсть!» Это была детская считалочка. И с каждым ее словом нарастала тревога и страх. Голос окончательно потерял женское очарование, эту мелодию, и превращался в хрипящий глубокий рык. «Семь да семь! Съем тебя! Съем!» Мужчина вертел головой. «Никого, никого, никого нет! Откуда голос? Откуда идут? Откуда это дыхание?» Шорох, шум, дыхание. Оно рядом, оно здесь. «Восемь, восемь, бьем копытом озим! Для медведя, для лисы, мальчик, кушать принеси!» И тут все прекратилось. Давление исчезло. Шорох, шум и ощущение чего-то присутствия тоже. Дрожащий и похолодевший демонолог сглотнул, огляделся. «Никого! Правда, никого!» Стоило считалочке закончиться, как вся тревога пропала. Теперь никого за спиной и не ощуща... На его плечо что-то капнуло. Мужчина касается пятна. Смотрит на руку. Это была кровь, смешанная со слюной. Он задирает голову. «А!» Его крик был коротким. Хруст. Половина тела пропадает в чудовищной пасти. А невкусные остатки разлетаются от нервного удара лапой. Кишки повисли на люстре. Ноги разлетелись в разные стороны. Кровь брызнула на экран. Четырехметровое чудовище проглатывает половину человека, принюхивается и идет навстречу следующей жертве, с каждым шагом продавливая пол и порождая грохот. Рубрика «Эти прекрасные арты». Помните, это не истина, а видение машины с моими указаниями. Если вам не нравится, можете смело пропускать. Все арты делаются для ценителей артов. Лисичка. 4К-версия на Бусти. Для вас аж бесплатно. Настолько четко, что аж пупырышки на коже видно. Ссылка в примечании автора. А еще там есть пикантная версия с лисичкой, которую Алиса так и не показала Вите. Вы же хотите увидеть лисичку?